черный трон. Почему же охота на ведьм с Салеми вдруг внезапно прекратилась в октябре 1692 года? Стефан сумел найти, как ему казалось, единственно правильный ответ на этот вопрос. Несколько месяцев назад некая долгожительница из Вест-Ньютона позволила ему покопаться на чердаке ее дома. В вековом хламе мой приятель отыскал письма времен Джорджа Вашингтона. В одном из этих писем пересказывалась старинная легенда о таинственном миссионере и о салемских ведьмах. Когда в 1692 году начались казни обвиненных в колдовстве и в связях с нечистой силой, ведьмы поняли, что всем им спастись не удастся. Каким-то образом они сговорились объединить свою энергию, знания и мастерство и передать единой наследнице. Ей также передавался черный трон владычицы ведьм, который не был никем занят с середины XVII века. Только наследница отныне будет знать, где спрятан черный трон. По легенде, этот символ колдовского могущества начала изготавливать первая ведьма, завезенная в Новый Свет. Элизабет, так звали ее, попала в Америку под видом бывшей каторжницы, осужденной за воровство. Из чего изготавливался черный трон? В одних легендах говорится, что из драконьего дерева, в других – из обработанных специальным колдовским составом бивней мамонта. После воздействия этим составом и дерево, и кости приобретали сверкающий черный цвет и магическую силу. У ведьм, оказывается, как и у обыкновенных людей, тоже случается борьба за власть. В середине XVII века, после смерти Элизабет, нашлась в Америке одна самозванка, которая объявила себя владычицей ведьм. Но у этих дам нравы крутые, и подобные выходки они не прощают. Едва уселась самозванка на черный трон, как он стал быстро сжиматься. Не успела метившая во владычицы вскочить на ноги. Через несколько мгновений она превратилась в мешок с раздавленными костями. С тех пор черный трон никто не занимал, и демократичные ведьмы не торопились избирать свою владычицу. Но вот казни в Салеме заставили их принять решение. Черный трон достанется той, кто будет каждую ночь приходить на место нашей казни и приносить фиалки. При этом избранница, сама того не ведая, совершит обряд восприятия магической силы и знаний. Так, без всяких проволочек и долгих совещаний и согласований, ведьмы решают дела. А к месту казни осужденных на Воронье поле уже стала приходить их избранница с букетиком фиалок. Дочь салемского кузнеца, шестилетняя Кэти, буквально очаровала души казненных ведьм. Одаренное дитя в первую же ночь, услышав лишь раз магические причитания, выучила их на зубок. Во вторую ночь своего визита на Воронье поле девочка постигла все виды черной магии. Третью ночь, когда Кэти положила букетик фиалок на место казни и стала совершать ритуальный обход Вороньего поля, к ней подошли стражники. Очень удивились они, увидев прелестное дитя одно в столь поздний час. «Девочка, ты что здесь делаешь? Может, отвезти тебя домой к маме?» Стараясь не испугать ребенка, как можно ласковее спросили стражники. Обернула к ним малютка свое нежное личико и как рявкнет хриплым басом. «Пошли сами к матери, а я ищу мой черный трон, сукины дети, прочь с дороги, падаль холерная!» Грозный рык прелестной малютки мгновенно сразил стражников. После выхода из обморока у них началось у кого тихое, у кого буйное помешательство. И возликовали души казненных ведьм. Теперь не видать старому проныре из Европы черного трона. Малютка Кэти покажет ему сатану в кружевах и бантиках. Вскоре жители Салема увидели таинственного миссионера, восседающего на вершине холма обезглавленного индейца. Сидел он с гордой осанкой, будто на троне. Окликнули его, не отзывается. Спустя какое-то время окликнули еще раз, то же самое. Поднялись салемцы на холм, пригляделись и отшатнулись в ужасе. Загадочный миссионер был посажен на кол, торчащий из вершины холма. Долго ломали голову суеверные жители Салема, как поступить с покойником, хранить ли его на кладбище или закопать у холма обезглавленного индейца. Надоели эти колебания малютки Кэти, и решила она: «Разберусь сама». Исчез куда-то труп миссионера, а раз нет трупа, нет и проблем с захоронением. Сразу после этого события в городке, как бы само собой, окончилась охота на ведьм. Прекратились доносы, аресты, пытки, казни. Жители Салема пытались не вспоминать о страшных событиях 1692 года. Но не забывала о них юная владычица ведьм. Наступило ее время. Время мести. И с той поры много-много лет некоторые салемцы уверяли, что иногда по ночам видели, как бродит по городу девочка и тихо напевает: «Отыскала, отыскала я свой черный трон, а дорожка к нему уже протоптана. Ты взойди, взойди на ту зеленую дорожку. Но если она почернеет, то свернется могучим удавом и тебя, проклятого, сожмет». У какого дома останавливалось дитя и напевало песенку, там к утру обнаруживали задушенного хозяина. Так получили по заслугам все, кто был виновен в расправах над ведьмами. Вот на такой веселенькой фразе и оборвалась запись, найденная Стефаном. Но, по правде говоря, меня давно уже настораживало, что довольно часто древние старушки позволяли Стефану копаться на своих чердаках в вековом хламе. Еще больше настораживало, что каждый раз во время таких поисков Стефану удавалось находить весьма любопытные документы.